Она была нескончаема, эта дорога до руанского кладбища под палящим солнцем. И эти безразличные люди, которые говорили о бородках по-нормандски и об утках с апельсинами. На кладбище пахло боярышником, оно возвышалось над городом, подернутым лиловой дымкой, придающей ему аспидный оттенок. Гроб старика был слишком длинен. Поверженный викинг отличался могучим ростом. Из-за неловкости могильщиков гроб с телом застрял в могиле головой вниз. Могильщики грязно бронились, но ничего не могли поделать, ни вытянуть его наверх, ни опустить вниз. Запах потревоженной земли заползал в ноздри. Веревки скрипели, Каролина театрально стонала. Тогда Золя хриплым голосом бросил: «Довольно, довольно!» И все они удалились, не вынеся этого, оставив старика, повиснувшего наискось в своей могиле. В том же месяце, возвратившись в Париж, Мопассан писал Каролине Команвиль: «Я остро чувствую в этот момент бесполезность жизни, бесплодность всех усилий, страшное однообразие событий и вещей и то моральное одиночество, в котором живем все мы, но от которого я страдал бы меньше, если бы мог беседовать с ним». Ги перечитывает последние письма учителя и находит пожелания, высказанные ему каких-нибудь 5 месяцев тому назад. «Пусть 1880 год будет для вас годом легким, мой горячо любимый ученик. Прежде всего, никаких сердцебиений». Мопассан машинально подносит руку к глазам. В особенности беспокоит правый, словно песчинка попала под веко. Он пространно пишет Золя, который также переживает самый мрачный год своей жизни: «Не могу вам передать, как много я думаю о Флобере. Мысли о нем осаждают, преследуют меня. Я вспоминаю о нем беспрестанно, слышу его голос, представляю себе его жесты, ежеминутно вижу, как он стоит передо мной в своем широком коричневом халате с воздетыми при разговоре руками». В маленькой квартире по улице Клозель ему еще слышится мстительный смех, раскатистый бас. Он вновь видит перед собой гигантскую фигуру кондотьера с высоким открытым лбом, с мешками под глазами, с тяжелой львиной шевелюрой, с красным носом, с ниспадающими усами старого Галла. Галл, верно, моя статья для Гулуа. Снова писать. К чему писать? Все равно все заканчивается смертью. Она не предупреждает, она никому не дает объяснений. Почти ежедневно можно встретить Ги де Мопассана в коридорах дома номер 16 по улице Гранж-Бательер, где находится редакция газеты. Его встречают и провожают легким шепотом. Не более как месяц спустя, после выхода «Пышки» 21-1880 года, Артюр Мейер торжественно возвестил своим читателям, что статьи Мопассана еженедельно будут появляться на страницах его газеты, того Мопассана, которому он так часто отказывал несколькими месяцами раньше. Это сотрудничество началось 31 мая с первой главы воскресных прогулок парижского буржуа, каждая страница которых напоминала Флобера, громящего глупость. Мопассан наспех собирал различные свои записи, ранние, неизданные или не получившие того отклика, на который он рассчитывал, клеил, резал, словом, пользовался исключительно журналистской техникой переделок и перелицовок, которой питал презрение, отдавая, однако, должное ее рентабельности. Став бульварным журналистом, Ги печатается и на страницах Наполитена. Он стряпает очерк за очерком, статью за статьей, в Гулуа, затем в Жильбласе и в Фигаро, Мапасан, писавший несколько месяцев назад с таким трудом, вдруг обнаруживает себя литератором разнообразным, бойким, сведущим, когда понадобится и в истории философии, а подчас и моралистом, не брезгующим никакими средствами. Он серьезен в Голуа, по-парижски игрив в Жильбласе, дерзок в Фигаро.